Глава 25. Если вам интересно, я не стал подделывать отпечатки. Может быть, устал совершать преступление, чтобы замести следы. А может быть, до меня дошла какая-то часть того, что говорила Мэнсфилд. Скорее всего, у меня просто проснулась совесть, хоть и с опозданием на несколько лет. В некотором смысле в DC было даже проще. Там я знал, кто я и где я. Более того, мне это нравилось. А здесь я увидел в Джо многое от прежнего себя. Наверное, и он заметил что-то похожее во мне. Но как противостоять ему в деле Фостера, в чем бы он ни был замешан, если я запятнан не меньше него? Я сказал Мэри, что хочу стать лучше. «Тогда будь лучше», — ответила она. Я вспомнил эти слова, когда выбросил отпечаток Саймона в мусорную корзину. «Я пытаюсь, Мэри. Правда пытаюсь». Оставались еще варианты. Карты, которые я пока не разыграл. Я раскинул их, посмотреть, что есть у меня в распоряжении. Грязь под ногтями у Мэнсфилд говорила о том, что она уже кое-где порылась. Если деньги у нее, то чего же она ждет? Ощущение, что меня используют, вернулось с новой силой. Вместе с тем кое-что прояснилось. Джо, Саймон, Мэнсфилд. Я знал, что настанет время, когда мне придется выбрать сторону. Сдать других, чтобы спасти свою шкуру. Мне уже приходилось делать такой выбор раньше. И я помнил, как это чертовски больно. Но, как известно, во второй раз обычно бывает легче. Я боец. Я умею выживать. Прорвусь. Кроме того, у меня еще оставалось время до конца рабочего дня. Войдя в главный офис, я понял, что что-то пропустил. Какое-то собрание. Люди похлопывали друг друга по спине, переговаривались. Мне потребовалось несколько минут, чтобы разобраться в происходящем. А когда я разобрался, то почувствовал, что петля затянулась еще чуть туже. Водитель фургона пришел в себя. Я добрался до своего стола, взял какую-то папку, раскрыл ее и сделал вид, что читаю. Еще раз напомнил себе, что он ничего не знает. А если даже что-то и знает, то из-за сломанной челюсти заговорит еще не скоро. Может быть, навестить его и проверить лично? «Подождите, дайте мне секунду». Проходя мимо моего стола, Мэнсфилд крепко прижимала к уху телефон. Я наблюдал за ней поверх папки. Щелкнув пальцами, она обратилась к пареньку, который в начале недели приносил мне досье на Фостера. По-моему, его звали Гордон. «Ты!» — рявкнула она. «Пробей мне номер машины!» Гордон бросился к ближайшему компьютеру и запустил поиск. «Готов!» «Так, назови еще раз», — сказала Мэнсфилд в трубку и повернулась к Гордон. «248 UJN». Внутри у меня все перевернулось. «Номерной знак зарегистрирован на красный Nissan Sentra», — доложил Гордон. «Владелец Джеймс Каттерсон». «Адрес есть?» «Да, это здесь, в городе». «Хорошо, запиши и позвони судье. Мне нужен ордер. Через 5 минут». Она повернулась к выходу, поймала мой взгляд и, кажется, ухмыльнулась. Я опустил папку. «Что-то новенькое в расследовании, детектив?» Удивительно, но мой голос прозвучал совершенно ровно. «Да, Кейси наконец-то решил к нам присоединиться». «Это я слышал». «Должно быть, у него была для вас полезная информация?» «Возможно». Она помолчала, пристально глядя на меня и как будто пытаясь прочесть что-то на моем лице. «Сказал, что видел, как к водохранилищу подъехал красный Nissan как раз перед тем, как они попали в засаду. И был там все это время». «Возможный свидетель?» «Или наблюдатель». Кейси сказал, что, когда грабители закончили свое дело, машина тоже уехала. Он даже сумел запомнить номерной знак. Для человека со сломанной челюстью он на удивление разговорчив. Мэнсфилд улыбнулась. «Он отлично пишет». «Детектив!» — подал голос Гордон. «Судья ждет вас на линии». Она бросила на меня последний взгляд и направилась к столу Гордона. Я отодвинул стул и швырнул папку на стол. «Был ли Саймон в доме Каттерсона?» Пока я мог только предполагать, но вскоре рассчитывал выяснить все наверняка. Еще оставался шанс, что Мэнсфилд все же не повезло с раскопками, и деньги по-прежнему лежат в мерзлой земле. Но если она доберется до Саймона, или, что еще хуже, до фотографий, мне конец. Значит, я должен ее опередить.